и крикнул подождать его. Мы сели, потолковали о том о сём. Инос забрал у меня винтовку и вернулся домой. Поутру я стоял у ворот, чтобы открыть их хозяину, а Инос залег рядом в кустах. Я ему сказал: «Ступай отсюда. Не то мы будем двое против одного. У него пистолеты за поясом, а у тебя что?» — спросил Инос. «У меня ничего», — ответил я. «Но зато у меня в руке свинчатка. А от свинчатки не бывает шума». Инос поглядел на свинчатку, подумал, кивнул и ушел. А тут подъехал верхом наш хозяин. Он был седой, старый, лет 60, не меньше. «Отвори ворота», — приказал он. Я не отворил. Он верно подумал, что я рехнулся. Он вытянул меня кнутом. Но я на это ноль внимания. Тогда он спешился, решил сам открыть ворота. Тут я нанес ему первый удар. Удар пришелся над глазом и пробил дыру в черепе. О, простонал он и упал. Я сказал ему несколько слов. Он ничего не понимал. Я ударил его еще раз, и он умер. В кармане у него было много денег. Я взял немножко, сколько мне надо было, на дорогу, вскочил в седло и ускакал. Когда я проезжал мимо, Инос стоял у дверей. «До границы 3,5 дня пути», — сказал он. Так рассказал об этом случае Роу. Окончив, преспокойно огляделся. Я не собираюсь рассказывать об убийстве, а расскажу о радостях и страданиях, о любви. А любовь, она бурная и грозная, как убийство. Сейчас все леса зеленые, так думал я сегодня утром, пока одевался. Гляди, как тает снег в горах, и скотина рвется из хлева на волю, и в людских жилищах раскрыты настежь все окна. Я распахиваю рубашку, пусть меня обдувает ветер. Я вижу, как разгораются звезды, и чувствую восторг мятежа в своей душе. О, этот миг! Относит меня на много лет назад, когда я был моложе и неистовее, чем сейчас. Где-нибудь, то ли к востоку, то ли к западу, есть, быть может, такой лес, где старику живется привольно, как молодому. Вот туда я и пойду. Чередуются дождь и солнце и ветер. Я иду уже много дней, пока еще слишком холодно, чтобы ночевать в лесу, но я без труда нахожу приют в крестьянских дворах. Один человек удивляется, что я хожу и хожу без всякого дела. Должно быть, я не тот, за кого себя выдаю, и просто хочу прославиться вроде поэта Вергеланна. Этот человек не знает моих планов, не знает, что я держу путь к знакомым местам, где живут люди, которых мне хотелось бы повидать. Но ему не откажешь в сообразительности, и я невольно киваю в знак согласия. Как много лицедейства заложено в нас. Всякому лестно, когда его принимают за персону более значительную, чем он есть. Но приходит хозяйка с дочерью и прерывают нашу беседу обычной добродушной болтовней. «Ты не думай, он вовсе не попрошайка», — говорят женщины. «Он заплатил за ужин». Тут я вновь проявляю извечную слабость характера. Я оставляю их слова без ответа, а когда этот человек навешивает на меня еще больше грехов, я и его слова оставляю без ответа. Мы трое, люди чувства, одерживаем победу над его разумом. Ему приходится сказать, что он просто пошутил. Неужто мы не понимаем шуток? В этом дворе я провел целые сутки. Хорошенько смазал свои башмаки и привел в порядок свое платье. Тут у хозяина снова возникли подозрения. «Смотри, когда уйдешь, не забудь как следует заплатить моей дочери», — сказал он. Я сделал вид, будто ко мне это вовсе не относится, и с улыбкой ответил: «Да что ты говоришь?»